38. «О нем не беспокойся. Просто с мыслями собирается», — сказал Драч, когда они выходили из дома. Фергал спустился вслед за ними на первый этаж и занял позицию в тени перед белым отблеском одинокой внутренней двери в конце коридора. Драч направил Стефани к выходу, подталкивая в спину, а потом взял под локоть, когда они вышли на дорожку перед домом. «У всех нас есть свои маленькие странности типа», — сказал он, закрывая входную дверь. Снаружи Драч продолжал держаться рядом с ней, не отводя своего лица от ее больше, чем на несколько дюймов. Он как будто давал своим глазам, его главным орудием обыска, допроса и запугивания, еще большее преимущество, внедряя их в личное пространство Стефани, и в итоге она едва могла вдохнуть так, чтобы не почуять его. Она давилась запахом его лосьона. И что он напялил себе на голову? Вязаная перуанская лыжная шапка с прилепленным логотипом Хелли Хансен и похожими на паучьи лапы завязками, свисавшими вдоль его впалых щек. Жлобская шапка. Она никогда не встречала человека, который носил такую и не был мудаком. Когда он нацепил солнечные очки Окли, она поняла, что это маскировка. Драч не хотел, чтобы его узнали. Она запоздала с этим выводом, как и со всем остальным. Драч укрепил ее подозрение, сказав: «Загляни-ка за кусты, убедись, что на улице никого нет, ага? Кое с кем из местных я говорить не хочу». «Например, с полицией?» «Никого». «Все чисто, да?» «Отлично». Он отпустил ее руку. «Ты сама знаешь, девочка, я не люблю тех, кто нос везде сует». Открытое пространство и холодный воздух серой, пустой улицы рывком вернули ей полное осознание окружения и себя самой. Даже будучи так близко к спасению, она чувствовала, что ноги перестают ее слушаться по мере того, как отступает адреналин. Несмотря на все, что так недавно происходило в комнатах Маргариты и Светланы, за несколько минут до того, как они с Драчом вышли из дома, по большей части ее шок и тревога сосредотачивались на Фергале. Сначала она опасалась, что это героин, кокаин или метамфетамин были виной тому, что лицо и общий вид Фергала трансформировались в нечто настолько запущенное. Но так быстро. Спустя всего несколько дней он выглядел еще более исхудалым и диким, чем в предыдущий единственный раз, когда Стефани видела его на свету. В пятницу, в своей комнате. Не прошло и 3 суток, а кузен Драча кошмарно переменился. Как только он появился в дверях комнаты, она поморщилась от его вида и от запаха, исходившего от абсурдно высокой фигуры, болтавшейся возле двери, подобно огромному рыжему гиббону. Фергал скалил желтые зубы и выглядел бродягой, таким же неухоженным, как и дом, который он помогал превратить в бордель. Белки его глаз налились кровью, зрачки расширились, он накачался чем-то до полного одурения. Ребяческое возбуждение на его лице предупреждало, что он еще и не контролирует себя. На нем была та единственная одежда, в которой Стефани его видела. Коричневая куртка с капюшоном, джинсы и кроссовки. Но теперь рукава куртки были по локоть перепачканы сажей или грязью. Из драных манжетов торчали костлявые запястья и огромные ладони. Верхние суставы и ногти на пальцах обеих рук были черны. Он выглядел так, словно шарил под половицами или ползал по саду. Колени джинсов потемнели от высохших пятен. Кто-то, скорее всего, он сам, несколько раз вытер грязные руки о его бедра, перемазав ткань. Стефани надеялась, что состояние мужчины объясняется обещанным ремонтом в доме, но где его делали? В то утро все опять изменилось и так стремительно. Теперь она оказывала ему услугу, и ее невысокий статус в этом доме завис где-то рядом с вынужденным участием в преступной деятельности. Банкноты, составившие ее залог и надежно укрытые в кармане куртки, были тяжелы. Они украли деньги у Светланы и Маргариты. «Просто сделай это и беги. Но кто они такие? И кто такой этот Беннет?» Адресатом всех писем, приходивших в дом, был некто отсутствующий, некто, не оплачивающий счета уже год. Беннет не был незаметным партнером по бизнесу, потому что Магуайры не были бизнесменами ни в каком адекватном понимании этого слова. Они только что начали торговать девочками, среди которых должна была оказаться и Стефани. Денег у них не было. Они были не более чем отчаявшимися, нечистыми на руку грызунами в доме, возможно, им не принадлежавшим. Она вспомнила свой разговор с неприятным соседом, человек, которого называли только он, возобновил отцовское дело. Дело оказалось проституцией. Дом был этим известен. У дома была история. Однако был ли он драчом? Могли драч с Фергалом унаследовать дом, а с ним и преступную деятельность? Но тогда у драча должна быть фамилия Беннет, а не Магуайр. Или они пользовались псевдонимами? Их ли это вообще дом? Дом моей мамочки. Драч часто на это упирал, но он был лжецом, готовым сказать что угодно, лишь бы в его обман поверили. Ни один из них не умел даже читать. Драч был неподдельно поражен, узнав, что приставы придут за немаленькой суммой денег, которую он задолжал коммунальным службам и совету. Но даже если он не умеет читать, как можно владеть домом и удивляться новости о том, что ты не оплатил счета? Драч видел суммы, но не понимал до конца, что это были долги. Он был идиотом. Его невеликий ум не годился для ответственности. Он принадлежал иному миру, где дорогу прокладывали запугиванием и крысиной хитростью. Что это было за место? Мне так холодно. Обними меня. За стенами девушки. Они плачут, бесконечно повторяют одну и ту же бессмыслицу. Одну из них избивают, даже насилуют. Что-то забирается к Стефани в кровать в поисках утешения. Да, это все, чего оно хотело. Утешение. Это было создание столь замерзшее и одинокое, и столь полное отчаяние, что обращало воздух льдом. Нет, не оно. Она всего лишь хотела, чтобы ее обняли. Что-то кошмарное произошло в доме. Но что? А теперь новых девушек, живых девушек, заставляли работать в том же самом месте. Блондинка на лестнице и в саду. Призрак? Стефани задавалась вопросом, не убивали ли здесь в прошлом женщин. Может, они убивали девушек. Это могло оставить след. Однако она не могла понять, почему оказалась средоточием внимания. Почему она должна была знать о присутствии сущностей. Ужасная карусель раскручивалась в сознании и воображении Стефани. И ей вспоминали скрытые явные угрозы драча, перемежавшиеся неестественными ощущениями и звуками голосов. Не было ничего ясного, но все предполагало больше, чем она хотела признавать. Стефани все еще недостаточно быстро реагировала на каждую новую ситуацию и даже не до конца была к ним готова. Вот и сейчас ей казалось, что она тащится по улице, до сих пор пораженная тем, что натворил драч наверху, в комнатах других девушек, до того, как выйти из дома. Но через несколько часов она навсегда выберется из этого положения. Вот только разберется с этими делами, выплатит часть их долгов и сразу схватит сумки, вызовет такси и уедет. Попросит Райана принести деньги в отель. Она уже почти свободна. Спасение на расстоянии вытянутой руки. Позже вечером она решит, что рассказать полиции, как подать свою историю. Потому что после устроенного драчом в комнатах Светланы и Маргариты и, судя по состоянию Фергала, который теперь выглядел сумасшедшим, она не была уверена в том, что парочке проституток ничего не угрожает. Когда драч наконец поддался ее требованиям, выдал 160 фунтов наличкой и принял тот факт, что ее ноутбук сломан, он вынудил Стефани написать письма в коммунальные службы, коллекторские агентства и городской совет от руки. Она использовала собственную тетрадь со сменными блоками, потому что у Магуайров не было ни бумаги, ни даже ручки. Драч сказал: «Я потом все отдам на проверку, типа, так что смотри, ошибок не наделай». «Но на проверку кому? Албанской и литовской проституткам?» В кухне она записала под диктовку Драча письма в городской совет, Северн Трейнд Уотер и Бритиш Гэс. И все это время, когда она переводила в текст его подражание деловому английскому, ей хотелось взорваться смехом и выкрикнуть «дебил» в его слабоумное лицо. Но она помнила, что в тот самый момент, когда этот бред закончится, она сможет уйти. Возвращенный ей залог был выплачен из денег, собранных девушками сверху. Светлана и Маргарита работали несколько дней, но явно не так долго, чтобы покрыть 3000, нужные драчу для оплаты счетов, которые он не мог даже прочесть. Он забрал у них меньше 1200. Ситуация была жалкой. Драч был жалким. Но недооценивать его было нельзя. Пока она не окажется в гостиничном номере, она не сможет поверить, что избавилась от драча и всего того, что было в его доме. На асфальте Эджхилл Роуд Драч казался невысоким, физически уменьшившимся и шарахался от света и открытого пространства, как дряхлый старик, выведенный сиделкой на прогулку. Он мотал своей замаскированной головой из стороны в сторону и говорил быстро и нервно. «Мне надо кое-что тебе сказать, типа. Тяжкий разговор, но это вопрос доверия, типа, которого сейчас кот наплакал, ага. Много чего творится с газом и советом, типа, и ты на меня рычишь и все такое, но я ценю все, что ты делаешь, ага. Хоть ты меня и подставила с этим залогом, если уж честно говорить». Его голос обдавал лицо Стефани жаром. Он шептал, опасаясь, что его подслушают из-за паранойи или больного самомнения. «И Фергал тоже. У него свои тараканы, типа, но ты о нем не беспокойся. Он под контролем, типа. Так вот, мы перетерли и решили быть с тобой помягче, потому что ты нам помогаешь. Так что извиняюсь, если я погорячился немного, типа там, с девками. Но никто же не пострадал, ага. Что тебе надо понять, да, так это, что мы в стрессовой ситуации. Тут многое на кону. Когда ты только жиличка, все проще». Тут он рассмеялся над ее наивностью. «А у нас ответственности. Не забывай, что мы тебе дали крышу над головой. И девахам тоже. Вам всем была бы выгода, типа. Ну, бывает, поругаемся. Ну, ничего же серьезного, ага». Она сомневалась, что это правда. Он ограбил Маргариту и Светлану. Пришел в их комнаты и потребовал отдать все деньги, чтобы другая съемщица могла выплатить часть его долгов, пока он топчется рядом с ней, как нервный агорафоб. Драч да и кот и боялся, что она сбежит с деньгами. Поэтому он так упорно и терся сейчас рядом, ухватив ее за запястье, как сутенер непокорную уличную проститутку. Жуткая ссора произошла у нее над головой. Драч ныл, клянчил и угрожал двум иностранкам. Она была вынуждена терпеть шум, доносившийся сверху, пока Фергал стоял в дверях ее комнаты, словно часовой, весь сгорбленный и ухмыляющийся, как кто-то, кого стоит накачать снотворным и запихнуть в смирительную рубашку. Драч довел обеих девушек до истерики и криков: «Ублюдок, мы звонить Андрею! Подонок!» и ушел с их неправедно нажитыми деньгами. В ответ он прокричал: «Я их верну, типа, просто занял, ага. К пятнице столько же заработаете. Расслабьтесь, да?» Драч украл у девушек и телефоны, чтобы они не смогли позвонить этому Андрею, а потом запер их в комнатах. Он спустился вниз с кровоточащей царапиной на запястье, что показалось Фергалу уморительно смешным. Запертые двери напугали Стефани больше, чем вся предыдущая сцена. Кража преступно заработанных денег и личных телефонов была одним делом, однако, заперев девушек, он лишил их свободы. Из-за этого сам пол, казалось, дрожал под ее ногами. Законы ее мира снова изменились, и настолько быстро, что было сложно угадать, чего ждать в будущем. Однако истерика девушек и те удары и пинки, которыми они осыпали запертые двери, возбудили Фергала, расхохотавшегося с улыбкой садиста, словно все это была игра. Звук его издевательского смеха был еще хуже, чем то, что Драч делал наверху. Между приступами хихиканья радостный Фергал выкрикнул: «Началось!» и внезапно разразился идиотской песенкой, звучавшей как футбольная кричалка. И вот теперь Стефани и Драч были снаружи, на холодной и тихой улице, и направлялись в банк, чтобы отдать часть долгов мистера Беннета. Чтобы это пережить и сделать то, что нужно, она представила себе время, когда возьмет все, что сможет унести в руках и на спине. Тот самый момент, когда она покинет дом номер 82 по Эджхилл Роуд навсегда. «Ты почти справилась, девочка. Держись, милая. Сделай это и беги». И она улыбалась про себя, думая о телефонном звонке, который сделает в полицию Западного Мидленда этим же вечером. Она почти слышала, как будет юлить и умолять Драч, когда полиция войдет в мрачное фойе дома. В кармане нового пуховика Драча запеликал танцевальный рингтон Светланиного телефона. Он выхватил мобильник. «Да, Светлана, ага. Это ее телефон, только она занята, типа. Что тебе надо? Ладно, сегодня? Ага, приятель, позвони позже и сможешь с ней поговорить. После 4:00». Он отключил телефон и усмехнулся. Стефани инстинктивно отошла на шаг от Драча, когда он достал телефон. Даже не взглянув на нее и не заметив, кажется, этого движения, он потянулся костлявыми пальцами и ухватился за ее куртку.